никого живого нет, только волны воют нам в ответ. Корвет уходит в небеса, здесь так волшебно и опасно. Во сне, но из другого сна, во сне у сумасшедшей сказки. Капитан ищет проклятие, тысяча чертей, и зубами отрывает голову с плечей. Голова упала в небо, небо в голову дало, и пошло, пошло, пошло, пошло. Корвет уходит в небеса, здесь так волшебно и опасно. Сумасшедшей сказки, как...